да не так уж плюгав и стар. Чего не придумаешь о человеке, когда так тебе одиноко, а он тебе это одиночество взял, да и развеял волшебной палочкой. И рыбки вокруг, и тепло, и сытно, и овчарка Альма кладет тебе добрую морду на колени. Эти девчонки, Маша и Зоя, приехавшие на студию прямо из института, всегда нуждались, всегда им не хватало зарплаты. Не умели они вести хозяйство, рассчитывать деньги. Им помогали все, кто мог, но как помогали? От случая к случаю. А Бочков взял над ними шефство. Все ясно, это не новость какая-нибудь, такое вот завоевание молодой души человеком старым и недостойным. Да Бочков, кажется, уже не раз так женился. И всякий раз недолог был его брак, очередная жена сбегала от него. Да, сбегали. Может быть, сбежит и Маша. Но та ли это будет Маша, какой он взял ее? Нет, не та, не с тем светом в глазах. Леонид придвинул новый лист бумаги, быстро начал писать: «Маша, не удивляйтесь моему письму», и снова перечеркнул крест-накрест написанное. О чем он станет говорить? Смеет ли он вторгаться в чужую судьбу? Да еще к тому же, ничего наверняка не зная, не смеет. И уж по крайней мере... не в письме начинать такой разговор. Вот вернется он в Ашхабад, вот тогда и состоится у них разговор. А не поздно будет. Леонид взял новый лист бумаги, задумался над ним. Как все просто. Лист бумаги, чернильница, ручка. И ты один в комнате, и тихо кругом пиши, о чем. Ты отвык писать, ты отбился от этого дела, во имя которого и в институт поступал, во имя которого думалось тебе и живешь на свете. Ты пишешь уже 2 года все чепуху какую-то. Ты заключения по сценариям пишешь, ты докладные о работе отдела пишешь, ты, наконец, какие-то халтурки точаешь, рецензию, очерк, дикторский текст. А настоящего своего пережитого писательского этого ты не пытаешься писать. 2 года выброшены в никуда, и нет ни сценариев, на которые ты строчил заключение, их и не будет. Они будут, они даже есть, но их нет. Они всего лишь бумажные стопы, переплетенные и занумерованные. Вариант 5, вариант 10. Сценария нет, если нет по нему фильма. А фильмов не будет. Так что же уйти, подать заявление об уходе? Куда идти? Из кино уйти? Совсем? Уйти, бросить то, что любишь, чему учился? Из кино добровольно не уходят. Нет, не уходят. Леонид встал, схватил чайник, чтобы занять себя чем-то, и пошел на кухню. Долго там разжигал примус, так накачав его, что примус вот-вот должен был взорваться. Ну и пусть, ну и взрывайся. Потом Леонид пошел в ванную, хороша ванная. Пол под умывальником провалился, дыра кое-как прикрыта досками. И нигде, ни на кухне, ни в ванной нет электрических лампочек. Хороша квартира. Леонид вернулся в кухню, погасил осатаневший примус, взял чайник, прихватив обгоревшую ручку носовым платком и пошел по темному захламленному коридору, ориентируясь на тусклое пятно света, выбивавшееся сквозь дверную щель из его комнаты. Зазвонил телефон, чудо-телефон, с отсыревшим, похоронным, придышливым звоном. Леонид перенес чайник из правой руки в левую и снял трубку. «Леня, ты? Ленечка, ты?» — это звонил Птицын. «Ну что ему понадобилось?» — и пьяный голос. «Петь будет звать? Не пойду». «Да, я». «Леня, слушай, друг ты мой золотой, слушай, Леня! Только что примчался Бурцев! Леня! Ленечка!» «Сталин смотрел наш фильм! Слушай, Леня, он ему понравился! Сталину! Он сказал, Леня, про наш фильм, что это солнечный фильм! Это его слова! Солнечный фильм! Его слова! Приезжай!» Птицын повесил трубку, спеша обзвонить всех прочих, а Леонид поставил чайник на пол и сел рядом с ним, не чувствуя, что обжигается об его бок. Вот оно, чудо!